Фук закрыл лицо и застонал. «Святители!» — со смехом заметил де Аквила. «Жестоко ранит перо. Своим мечом я никогда не заставил бы тебя стонать. Но пока я не разгневаю тебя, моя история останется тайной?» — спросил Фук. «Именно. А это тебя успокаивает, Фук?» — проговорил де Аквила. «Какое же другое успокоение оставили вы мне?» — спросил он и вдруг заплакал, безнадежно, как ребенок, прижав лицо к своим коленям. «Бедный Фук», — сказала Уна. «Я тоже пожалел его», — сказал сэр Ричард. «А вот тебе утешение», — сказал де Аквила и бросил Фуку 3 слитка золота, которые он вынул из нашего маленького ящика подле кровати. «Зная я о золоте раньше», — произнес Фук, задыхаясь, — «я ни за что не поднял бы руки на Певенсей. Только недостаток в этом желтом веществе заставил меня действовать так неудачно». Светало. В большом зале внизу зашевелились люди. Мы отправили вниз кольчугу Фука, велев ее вычистить. И когда он в полдень уезжал под своими собственными знаменами и под знаменем короля, этот рыцарь казался великолепным и величавым. Он пригладил свою длинную бороду, подозвал своего сына и поцеловал его. Де Аквила проводил Фука верхом до новой мельницы. Прошедшая ночь казалась нам сном. «А как он поступил относительно короля?» — спросил Дэн. «Сказал, что вы не изменники. Вот о чем я спрашиваю». Сэр Ричард улыбнулся. «Король не прислал новых требований в Певенсей», — сказал он. Не спросил он также, почему де Аквила не послушался его первого гонца. «Да, это было делом Фука. Я не знаю, как он действовал. Во всяком случае, наш недавний враг хорошо и быстро исполнил свое обещание». «Значит, вы ничего не сделали его сыну?» — спросила Уна. «Мальчишке? О, это был сущий бесенок. Он прогонял от дверей наших сторожей, пел скверные песни, которым научился в лагерях баронов. Эдакий дурачок. Стравливал собак в зале, поджигал там тростник, чтобы, по его словам, выгнать оттуда блох. Раз чуть не ударил кинжалом Джихана, который за это сбросил его с лестницы. Верхом на лошади он ездил по полям спелого хлеба или между овцами, распугивая их. Но когда мы поколотили его и раза два взяли на охоту, он стал бегать за нами, как молодая преданная собака, и звал нас дядюшками. В конце лета за ним приехал его отец, но мальчику не хотелось расставаться с Певенсеем. Он ждал предстоящей охоты на выдр и пробыл у нас до времени травли лисиц. Я дал ему коготь болотной выпи на счастье в охоте. Ах, какой это был бесенок! «А что было с Жильбером?» — спросил Дэн. «Ничего. Его даже не побили. Де Аквила сказал, что он охотнее согласится держать умного, хотя бы и фальшивого писца, чем верного дурака, которого пришлось бы заново учить его собственному делу. Кроме того, с памятной ночи, мне кажется, Жильбер стал так же сильно любить, как и бояться лорда Певенсея. Как бы то ни было, он не захотел расстаться с нами, даже когда Вильям, клерк короля, предложил ему стать ризничем аббатства Беттель. Фальшивый малый, но по-своему отважный». «А все-таки Роберт делал высадку близ Певенсея?» — снова спросил Дэн. «Пока король Генрих сражался со своими баронами, мы хорошо охраняли берег. Через 3-4 года, когда в Англии воцарился мир, король отправился в Нормандию и так побил своего брата, что излечил его от желания сражаться. Многие отправились на эту войну, сев на суда близ Певенсея. Помню, что приехал Фук, и мы все четверо опять в маленькой комнате вместе пили вино. Де Аквила говорил правду. Нельзя судить или осуждать людей. Фук был весел. Да, он много смеялся». «А что вы делали потом?» — спросила Уна. «Вспоминали прошедшие времена. Это могут делать все люди, когда они состарятся, маленькая девица». Через луг донесся слабый звон колокола, который звал детей к чаю. Дэн лежал в лодке «Золотой хвост». Уна сидела на корме. На ее коленях была раскрыта книга, и она читала стихотворение под заглавием «Грёза раба». Первые строки гласили: И снова в тумане и тенях сновидений он увидел родную землю. «Я не знаю, когда ты начала читать», — сонно сказал Дэн. На средней скамье лодки рядом со шляпой Уны лежали лист дуба, лист тиса и лист терновника. Вероятно, они упали с деревьев, а ручей смеялся. Точно был свидетелем какой-то забавной шутки.